Панорама старой Москвы. Эпиграф. Старине святой невольно поклоняется душа. Ах, Москва родная, больно ты мила и хороша. Жадовская. Обозрев Москву с чисто исторической точки зрения, взглянем теперь на нее вскользь, со стороны внешней, со стороны ее наружной красоты, так сказать, поэтической, и отчасти заглянем в ее улицы, переулки, пустыри. Чудную живописную панораму представляла Москва в далекую старину. Конечно, она представляет ее и теперь, и даже, наверное, великолепнее, но нам мило далекое прошлое. Мы созерцаем Москву в это далекое прошлое с какого-либо возвышения. Прежде всего, сверкают золотые маковки церквей, залитые ярким солнцем. Затем виднеются стены, башни, часовни, хоромины, фигурные теремки и вышки, разноцветные пестрые башенки, дома, домики, сараи, склады и среди них, там и сям, ветряные мельницы. Все это поразбросано, пораскидано, то по берегам речек, то в зелени садов и рощиц. Улицы кривы и узки, площади велики и грязны, дома как бы вросли в землю. Речки еще вьются на просторе. Вот Яуза, река как река, довольно широка и довольно глубока. Вот Хапиловка, Синичка, Кабанка, Чечерка. Вот болотистые и мутные Неглинка и Самотека. Вот обширные пруды среди боярских отчин. А сколько садов, а сколько огородов! Они везде, и за Москвой рекой, и по берегам речек, и даже в Китае, в Белом городе. А лесов сколько по окраинам, и сосновых, и березовых, и дубовых. И среди них желтеют большие дороги, и змейкой, прорезывая заросли и кустарники, вьются узенькие проселочные, а после них и за ними опять приселки, выселки, пригородья, большие слободы, отдельные от Москвы деревянными надолбами, устроенными для того, чтобы не допускать в Москву привоза неявленных товаров и корчемных питий, и чтобы никто не мог въезжать в Москву и выезжать из нее мимо застав. Примечание. Надолбы эти часто разваливались, особенно в полую воду, и растаскивались, и частое заготовление их стоило довольно дорого. Тогда со всех вазов собирали пошлину, кроме порожняка. С дров по 1 копейке, с сена и угольев по 2 копейки, с теса и досок по 1/алтыну — 3 копейки. Надолбы имели вид редкого, в рост человека, частокола. Конец примечания. Сады для москвичей были почти необходимостью. Трудно было найти зажиточного домовладельца, у которого бы не было при доме сада. Сады эти отличались густой зеленью, тенью, окружались плотным забором, а внутри их высились качели, как необходимая принадлежность для затворниц девушек, любивших эту доступную им забаву. Среди садов чаще всего находились огороды с незатейливой овощью, капустой, чесноком, луком, огурцами, редькой и свеклой. В богатых садах разводились и дыни, вкусу которых и огромной величине удивлялись иностранцы. Примечание. Указом 1660 года велено было разводить в Чугуеве арбузы, и когда они поспеют, присылать их в Москву. Конец примечания. Салата предки наши не сеяли. Они издевались над иностранцами, говоря: «Немцы полевую траву жрут, как скоты». О спарже и артишоках не было и помину. Примечание. Они привезены из Голландии в Петербург и Москву только в 1715 году. Конец примечания. Впоследствии вкус наших предков изменился, и у них на столах стали появляться разного рода коренья. Фруктовых деревьев в садах наших предков тоже почти не имелось. Предпочитались рябина, калина, черемуха, малина, крыжовник и другие незатейливые фруктовые кустарники. Цветов особенных тоже не знали. Пользовались невзыскательными ноготками, бархатками, маргаритками и другими им подобными цветами. Примечание. Розы привез в Москву при царе Михаиле Федоровиче голштинец Петр Марселлин. Конец примечания. Вследствие многочисленности садов зажиточные предки наши дач не знали, а простой народ пользовался загородными гуляниями в известные дни, а гуляний этих было множество. Дачи начали строить только при Петре I. Заглянув в еще более глубокую старину, мы увидим, что внутри Москвы было немало пустырей, рвов, оврагов, даже целых рощ. Рощи эти были настолько еще глухи и первобытны, что туда девушки хаживали за грибами, ягодами, орехами и аукались там на приволье. На Тверском Вражке, например, был лесной бугор, и такой бывал большой разлив с Неглинной, что там от него образовалось глубокое болото, в котором даже тонули неосторожные гуляки. Примечание. Тверской Вражек был в районе газетного переулка между Тверской и Никитской улицами. Конец примечания. По Неглинной езжали свободно на лодках взад и вперед, как теперь ездят по Москве-реке. В Петровской слободе были не только овраги, но переселки и Большой Косогор. Примечание. Все вообще приселки, близкие к городу, жалуемые за усердную службу царями, назывались Новью, Новинками и Новинами. Конец примечания. Туда девушки из слобод Тверской и Никитской ходили на ключ за водой и в Троицын день правили там Семик. Место это даже не лишено было некоторого романтизма. При царе Алексея Михайловича там утопился какой-то кузнец со своей подругой. И на их общей могиле, вопреки всем предрассудкам, был поставлен крест и даже часовенка, которой любили ходить молиться красные девушки. Нынешнее Новинское было подгородной деревней и называлось Новинами. Примечание. Название Пречистенки оно получило 16 апреля 1658 года по указу царя Алексея Михайловича. Конец примечания. Там, где теперь Казиха, было болото, где водилось немало диких коз. Где теперь Пречистенка, были пустыри и водомоины, и место это именовалось Чертольем. Примечание. Название Пречистенки оно получило 16 апреля 1658 года по указу царя Алексея Михайловича. Конец примечания. В Кузнецкой слободе, со стороны Неглинной, даже в начале нынешнего столетия была целая аллея больших вязов, куда любил ходить погуливать простой народ. Примечание. Кузнецкий мост. Конец примечания. Со времени царя Алексея Михайловича там жили кузнецы в своих хибарках, и был действительно каменный мост с перилами через Неглинку. Гороховое поле действительно было засеваемо горохом на большое пространство. Вообще, в глубокую старину Москва представляла глушь довольно изрядную. По-видимому, в ней было приволье и птицы небесной, и зверю прыскучему, и она скорее была похожа на десятки скучившихся, как бы случайно, сел и деревень, чем на столичный город обширного княжества, беспримерная будущность которого так удивляла и удивляет весь мир. Как же после этого не удивляться ей всякому русскому? Для него здесь каждое урочище, каждая стена, церковь, башня, каждый собор, монастырь, каждое, наконец, древнее здание – есть немая каменная летопись Москвы и напоминает ему о каком-нибудь важном событии в русской истории или приводит на память чье-нибудь громкое славное имя, начиная от полубаснословного Кучки до могучего Наполеона. И какая же масса этих событий! И сколько же этих славных имен! Познакомимся же с ними, любознательные русские люди! познакомимся и с этими событиями, и с этими именами, и со всем тем, что Москва создала столетиями самостоятельного, оригинального, любопытного, и что дорого всякому тому, у кого бьется чистое русское сердце. Познакомимся.